Он тут же задумывается о том, сколько правды в его словах. «Меня спрашивать не нужно», — говорит Марко. «У меня то же, что и раньше. Я хочу это сделать». «А ты, Пола?» «Да, согласен». Его дигитанты хотят. Даже страстно желают, и, возможно, этого должно быть достаточно, чтобы поставить точку в этом вопросе. Но есть и другие соображения, чисто эгоистического характера. Если Анна согласится на работу в Политап, это создаст трещину в их отношениях с Кайлом, что может стать выигрышем для Дерека. Не самая восхитительная мысль, но он не может притворяться, что она не приходила ему в голову. В то же время, если он примет предложение Binary Desire, трещина появится в его с Анной отношениях. Это поставит крест на его надежда когда-нибудь соединиться с ней. Готов ли он отказаться от этого? Может быть, у него никогда и не было шансов завоевать Анну. Может быть, он просто водил себя за нос все эти годы. В таком случае лучше отбросить все фантазии и не стремиться к тому, чему не суждено сбыться. «Чего ты ждешь?» – спрашивает Марко. «Ничего», – говорит Дерек. Под выжидающими взглядами дигитантов он подписывает контракт Binary Desire и высылает его Дженнифер Чейз. «Когда я отправлюсь в Binary Desire?» – спрашивает Марко. «Мы сделаем твою копию после того, как я получу подписанный ими контракт», – отвечает он. «Тогда мы и отправим твою копию им». «Окей», – говорит Марко. Пока дигитанты возбужденно обсуждают происшедшее и будущее, Дерек думает о том, что он скажет Анне. Конечно, он не может сказать ей, что делает это ради нее. Она почувствовала бы себя бесконечно виноватой, если бы думала, что он жертвует Марко ради ее благополучия. Нет, это его собственное решение, и пускай лучше Анна винит в происшедшем его одного. Анна и Джакс играют в дерганный вектор, гоночную игру, которую Анна недавно добавила на ООПП «Земля». Они пилотируют свои летомобили над ландшафтом столь холмистым, что он напоминает упаковку для яиц. Анна умудряется набрать в низине скорость, достаточную для того, чтобы перепрыгнуть на следующую гряду. Но Джаксу это не удается, и его летомобиль эффектно скатывается на дно. «Подожди, да я тебя догоню», — говорит Джакс в интерком. «Окей», — отвечает Анна и ставит свой летомобиль на нейтраль. Ожидая, пока Джакс поднимется на дорожку вдоль стенки ущелья, она включает окошко для сообщений. То, что она видит, заставляет ее вздрогнуть. Феликс разослал свой месседж всем членам пользовательской группы, с триумфом начиная отсчет до первого контакта человечества с ксенотерианами. Поначалу Ане кажется, что она не поняла Феликса из-за его многословия и эксцентричности выражений. Но пара сообщений от других членов пользовательской группы подтверждает, что процесс переноса нейровзрыва уже начинается, а оплачивает все работы Binary Desire. Кто-то из группы продал своего дигитанта в качестве секс-игрушки. Затем она видит пост, в котором сообщается, что этим человеком был Дерек, что это он продал Марка. Она хочет написать ответ и сказать, что это не может быть правдой, но останавливает себя. Вместо этого она снова переключается на окошко ООПП «Земля». «Джакс, мне нужно кое-куда позвонить. Потренируйся пока в прыжке через ущелье». «Окей», — говорит Джакс. «Но ты об этом пожалеешь. В следующий раз я у тебя выиграю». Она переключает игру на тренировочный режим, чтобы Джакс мог попробовать перепрыгнуть ущелье, и ему не требовалось бы вскарабкиваться по отвесной стене всякий раз, когда прыжок не удается. Потом Анна открывает окошко видеофона и вызывает Дерека. «Скажи, что это неправда», — говорит она, но один взгляд на его лицо подтверждает то, что она прочитала раньше. «Я не хотел, чтобы ты узнал об этом таким образом. Я собирался тебе позвонить, но...» Анна так поражена, что не может подобрать нужных слов. «Почему ты это сделал?» Дерек колеблется с ответом так долго, что она говорит. «Из-за денег?» «Нет, конечно же нет. Просто я решил, что аргументы Марка достаточно весомы, а сам он достаточно взрослый для того, чтобы сделать выбор. Но мы говорили об этом, и ты согласился, что лучше будет подождать, пока он не поднаберется опыта». «Я знаю, но потом... Потом я решил, что был чрезмерно осторожен». «Чрезмерно осторожен? Ты оберегал Марка от риска поцарапать колено. а Binary Desire подвергнет его нейрохирургии. Как можно быть чрезмерно осторожным с этим?» Помолчав, он говорит: «И я понял, что пришло время освободить и освободиться». «Освободиться?» Словно идея опекать Марка и Пола была детским капризом, который он перерос. «Я не знала, что ты видел все это в таком свете». «До последнего времени я и сам об этом не знал». «Это значит, что ты уже не планируешь инкорпорировать Марка и Пола?» «Нет, я все-таки планирую это сделать. Просто я не буду таким...» Он снова колеблется. «Одержимым». «Не таким одержимым?» Она задумывается, насколько хорошо она знала Дерека. «Ну что ж, молодец». Он явно обижен, но это ее вполне устраивает. «Это пойдет на пользу всем», — говорит он. «Дигитанты получат доступ к реальному пространству». «Знаю, знаю». «Я серьезно считаю, что это к лучшему», — говорит Дерек, но не похоже, что сам он в это верит. «Как это может быть к лучшему?» — спрашивает она. Дерек молчит, и Анна пристально смотрит на него. «Побеседуем как-нибудь потом», — говорит Анна и выключает окошко видеофона. Мысли о том, как будут использовать Марка, который даже не будет понимать, что его используют, разрывает ей сердце. «Ты не можешь спасти их всех», — вспоминает она. Но ей в голову не приходило, что Марка может оказаться в подобной ситуации. Она считает, что Дерек думает так же, как она, что он понимает необходимость чем-то жертвовать. В окошке ООПП «Земля» она видит Джакса, радостно пилотирующего свой летомобиль вверх и вниз по склонам ущелья, как подросток на американских горках без рельсов. Сейчас она не хочет рассказывать ему о сделке с Binary Desire. Но им придется обсудить, что это может значить для Марка. Однако в данный момент у нее нет сил на такой разговор. Сейчас все, чего она хочет, наблюдать за Джаксом и понемногу пытаться привыкнуть к мысли, что перенос нейровзрыва – практически решенный вопрос. Это странное ощущение. Она не может сказать, что испытывает облегчение, учитывая цену, которую пришлось заплатить за перенос. Но, безусловно, хорошо то, что это огромное препятствие для будущего развития Джакса будет устранено. А ей не придется для этого работать в Политап. Пройдут еще месяцы, прежде чем работы по переносу будут завершены. Но время бежит быстро, когда определена цель. Джакс сможет войти в реальное пространство, снова встретиться со своими друзьями и воссоединиться со всей социальной вселенной. Нет, будущее не будет безмятежным плаванием по морской глади. Впереди их ждут бесконечные серии препятствий, но по меньшей мере у них с Джаксом будет шанс попытаться эти препятствия преодолеть. В течение минуты Анна, утешая себя, мечтает о том, что произойдет, когда они преуспеют в своих попытках. Она представляет, как с годами Джакс взрослеет как в реальном пространстве, так и в реальном мире. Представляет его инкорпорацию, представляет его в роли юридического лица, с удовольствием работающего и зарабатывающего на жизнь. Представляет его членом субкультуры дигитантов, сообщества, имеющего достаточно средств и способностей, чтобы переносить себя на новые платформы, если в том возникнет необходимость. Представляет, как его принимают на равных поколений людей, выросших рядом с дигитантами и видящих в них потенциальных партнеров, на что представители ее поколения никогда не будут способны. Представляет его любящим и любимым, спорящим и соглашающимся. Представляет его способным на жертвы, те, на которые трудно решиться, и те, на которые решиться легко, потому что жертвы эти приносятся ради того, кого он любит. Через несколько минут Анна приказывает себе спуститься с облаков. Нет никакой гарантии, что Джак способен на что-то из нарисованного ею. Если ему когда-нибудь предоставится шанс все это попробовать, она должна продолжать делать свою работу здесь и сейчас. Учить его, используя все свои возможности, искусству жить. Она инициирует процесс закрытия игры и связывается с Джаксом. «Время игр кончилось, Джакс», — говорит она. «Пора делать домашнее задание».